Противники Феофана не дозволяли ему торжествовать и при невозможности ратовать против него открыто, стали писать подметные письма. В одном из таких писем обвиняли Феофана даже в наклонности к папизму. Автор укрылся, но Феофану хотелось во что бы то ни стало сыскать его, и подозрение упало прежде всего на одного из давних его врагов, Аврамова, содержавшегося в Иверском монастыре. По настоянию Феофана произведено было над Аврамовым следствие, но оно ничего не открыло. Тогда Феофан принялся за Ефимия Калетти и Платона Малиновского, принимавших участие в переводе книги «Рибейре» на русский язык. С ними были арестованы еще несколько лиц духовного звания. Феофан старался представлять императрице, что в этой полемике, поднятой против него в защиту Стефанова сочинения, видны иностранные враждебные России происки. И Ефимий, и Платон в 1734 году были исключены из числа членов Синода. У них отняты были монастыри, которыми они управляли, а в июне 1735 года Ефимий Калетти был лишен священства и монашества и переименован в прежнее мирское имя Елеферия. После расстрижения его подвергли допросам и пыткам. К делу привлекли директора московской синодальной типографии Барсова и с ним типографских рабочих. Было подозрение, что самая книга Рибейре в подлиннике печаталась тайно не за границу, а где-нибудь в России. Но розыск по этому вопросу не привел ни к чему, кроме догадок. Отыскивая составителя подметного письма, Феофан ухватился, между прочим, за секретаря придворной конторы Яковлева, сосланного по делу Алексея Петровича в Сибирь и возвращенного Екатериной I. Яковлев под страшной пыткой наговорил на другого Яковлева, учителя греческого языка. У последнего нашли проповеди с приписками в виде примечаний давнего Феофанова врага Маркела Радышевского, жившего в заточении в Кирилловом монастыре. Феофан приказал привести Маркела в Петербург, но на след сочинителя подметного письма не напали. Феофан возбудил подозрение на Иосифа Решилова, который, бывший прежде в расколе, по принятии православия, употреблялся синодом в разных поручениях по раскольничьим делам и находился в связи с Феофилактом Лопатинским. Взятый в тайную канцелярию, Решилов в своих показаниях притянул к делу Калязинского архимандрита Иосафа Маевского. За ним начали таскать в тайную канцелярию других духовных и, наконец, Тверского архиерея Феофилакта Лопатинского. Допрашивая Феофилакта, старались запутать его в дело о произнесении разных сомнительных слов о престолонаследии и держали под стражей. Участь его была решена уже по смерти Феофана. Но в то время, когда Феофан беспощадно старался отыскать автора подметного письма, сильно раздразнившего его, появился другой пасквиль на Феофана и вместе на государыню. Пасквиль, присланный вместо доношения из Новгородской губернской канцелярии. Подьячие этой канцелярии были наказаны кнутом, виновника же не нашли. Много лиц притянуто было к делу о подметных письмах. Много людей сидело в тюрьмах и подверглось страшным пыткам. Шли месяцы за месяцами. Прошел новый 1736 год. Наконец, 8 сентября этого года, в половине пятого часа пополудни, Феофан скончался. О смерти его сохранилось известие, что, чувствуя приближение кончины, он приставил ко лбу указательный палец и сказал: «О, главу, главу, разуму упившись, куда себя преклонишь?» Тело его отправлено было водяным путем в Новгород и погребено в Софийском соборе. Из завещания его видно, что кроме деревень, приписанных к его сану, которые после его смерти были взяты в казну государыни, у него было несколько деревянных и каменных домов в Петербурге и Москве. Библиотека, стоившая 4500 рублей, и много ценных вещей, между прочим, 149 картин, писанных масляными красками. Феофан был одним из самых ученых и развитых людей своего времени. Но вместе с тем резко носил на себе все пороки своего века. Пока жив был Петр, Феофан был деятельным, энергичным и полезным его сотрудником. Где только нужна была умственная жизнь, ученый труд и свежая мысль, обращенная к практическим потребностям времени, там Феофан являлся понятливым и трудолюбивым исполнителем предположений и видов Петра, преимущественно в сфере церкви и народного воспитания. Умевший приобрести доверие и расположение государя, он, в то же время, умел соблюдать со всеми окружающими доброе согласие и отличался характером благодушия, украшающего ученого человека. Но после кончины своего покровителя Феофан неожиданно очутился в страшном омуте интриг, козней и лукавства. Ему приходилось или подвергнуться опасности быть выкинутым из общества, в котором жил, сохранивший за собой память честного человека, или, предупреждая угрожавшие ему опасности, начать без зазрения совести выкидывать всех тех, которые становились ему на дороге, и даже могли, по его соображению, сделать ему какое-нибудь зло. Феофан, сообразно своей природе, выбрал последний путь и из мирного ученого времен Петра стал после его кончины ужасным тираном, не разбиравшим никаких средств, когда приходилось толкать других, мешавших ему на пути. Стал бессердечным эгоистом, безжалостным мучителем, который тешился страданиями своих жертв, даже и тогда, когда они переставали быть для него опасными.